В порыве благодарности я протянула ему обе руки. Он сильно сжал их и поднес к губам. Не сомневаюсь, он пошел бы и дальше, но его натуре, вероятно, свойственна робость. А может, причиной сдержанности был молодой возраст и слишком малый жизненный опыт? С еще большим усердием он тотчас же приступил к сверлению той своей дырки в полу. Когда сверло уже углубилось не меньше, чем на 10 сантиметров, я забеспокоилась. А вы не боитесь, что острие пробьет штукатурку потолка там, внизу, и засыплет пол? Тогда вся работа пойдет на смарку. Достаточно, мисс Норман, взглянуть вверх, и у нее появится подозрение, что кто-то этажом выше хочет подслушивать или подглядывать за нею. Он рассмеялся. Не беспокойтесь. У меня свои методы. Во-первых, я все точно вымерил. Просверленное отверстие как раз попадает между лампами люстры, а штукатурка. Я все учел. Для этого существуют специальные пластыри, так что ни один кусочек штукатурки не упадет на пол. У меня есть опыт. — Вы часто занимаетесь такими делами? — спросила я с интересом. Он кивнул. — О, да. Много раз. Это, правда, не очень подходящее занятие для джентльмена, но ведь речь идет преимущественно о защите чьей-то чести или чьего-то доброго имени, чьего-то состояния или чьих-то прав, поэтому в таких случаях успокаиваю себя тем, что цель оправдывает средства. — А если бы вас поймали за этим занятием? — Ха! — рассмеялся он. Тогда у меня были бы большие неприятности. Прежде всего, предъявила бы претензии администрации отеля, потом полиция. Словом, пришлось бы многое объяснять. Он махнул рукой и добавил, посидел бы, вероятно, пару дней под арестом до выяснения дела. — А вы подвергаетесь такой опасности ради меня? — Давайте надеяться, что все будет хорошо. Перестал сверлить, сделал мне знак рукой, чтобы я молчала, и приложил ухо к дырке. Нет, мне только показалось. К вечеру все будет готово, я установлю микрофон, который усиливает звук, и вы сможете удобно расположиться на диване с наушниками и слушать то, что происходит внизу, как по радио. А видеть тоже можно будет? Это было бы значительно труднее и потребовало бы много времени. К тому же у меня нет с собой специального аппарата, который сконструирован по принципу перископа. Но я думаю, что мы прекрасно обойдемся без этого, если разделим роли. Когда нам нужно будет узнать, кто находится в номере у этой дамы, вы сможете слушать здесь, а я спущусь этажом ниже и посмотрю, кто выходит от нее. Но разве можно отказать ему в гениальности? Я бы с величайшим удовольствием осталась у него подольше, но меня стало беспокоить, почему эта выдра не возвращается. О чем они так долго могут разговаривать? Разве что Тото рассказывал ей о своей конюшне и о беговых лошадях. Во всяком случае, это следовало проверить. Но сейчас мне бы не хотелось встретить ее у Тото. Подождала еще несколько минут и попрощалась с господином Фредом, пообещав, что буду держать с ним связь по телефону. В клинике я узнала, что та дама ушла около часа назад. Вид Тото заставил меня задуматься. Он уже встал с кровати и сидел, надев халат, в кресле. В вазе, разумеется, стояли цветы. Она так испортит его этими цветами, что ему и в самом деле покажется, что он их заслуживает. От меня никогда не получал ни одного цветочка. Я дарила ему исключительно галстуки, и то лишь для того, чтобы не страдать от его ужасающего вкуса. Он умудрялся время от времени появляться в обществе в таком галстуке, что мне бывало стыдно сидеть с ним за одним столиком. Он был в отличном настроении. Явно наслаждался ощущением своей свободы, и от этого временами казалось, что смотрит на меня со снисхождением. Я думала, лопну от смеха. Уже по одному этому признаку всегда можно определить, что у него есть какая-то женщина. Любой успех и любые бабы приводят его в это состояние уверенности в себе, укрепляют в идиотском убеждении, что он Дон Жуан, перед которым ни одна не устоит и чьей благосклонности добиваются все. Я, конечно, сделала вид, что ничего не заметила. Чтобы слегка его щелкнуть по носу, стала рассказывать, что встретилась с графом Батильони и провела с ним все время до полудня. Тото всегда ревниво относился к нему, ведь Батильони был не только почти так же богат, как Тото, но состоял в родстве с домом Сабатским. Оба они не терпели друг друга и спорили при каждой встрече, причем верх всегда брал итальянец, так как превосходил Тото и умом, и остроумием, и даже знанием как лошадей, так и охоты. «Он был необычайно мил», — сообщила я. «Даже выразил желание просветить тебя по части вождения автомобиля». Тото вспыхнул. «Этот хлыщ? Меня? Он сам не имеет понятия о том, как водить автомобиль». «Ну да, возможно. Однако он получил первый приз в альпийских автогонках и никогда еще не попадал в аварию». «Он так тебе сказал?» — взорвался Тото. «Значит, врет. Бессовестно врет. В 1929 году, во время сицилийского автопробега, он вдребезги разбил машину, но сам не пострадал. Дуракам всегда везет. Знаешь что, Тото?» — заметила я с упреком. «Нехорошо чей-то талант и мастерство называть везением. Ты также говорил, будто Батильони только благодаря своему везению занял второе место 3 года назад в ралли Монте-Карло, в то время как сам сошел с трассы уже на 2-м этапе. Будь ему благодарен, что он согласен дать тебе несколько консультаций. И вообще, он очень милый человек».